Однако в рассказе Бирна зиял пробел, и Линли поспешил обратить на это его внимание. Несомненно, в очереди перед Отли стояло еще немало людей, имевших преимущественное право на усыновление. Как вам удалось обойти их? — Ребенок смешанной расы, — фыркнул Бирн. — Вы же понимаете, не так уж много людей мечтают усыновить ребенка смешанной расы. — А если б такие и имелись в очереди, вы обладали достаточным влиянием, чтобы настоять на праве семьи Уотли? Бирн прикурил третью сигарету от второй. Рена вынула из его пальцев окурок и бросила его в пепельницу. — Не буду скрывать, я сам их выбрал. Хорошие, работящие люди, без особых претензий. Они согласились подчиниться вам, позволить вам распорядиться судьбой Мэтью. Ну, если вы имеете в виду позволить мне принимать жизненно важные решения относительно его образования, его карьеры, несомненно. Уотли хотели для Мэтью всего самого лучшего. Они были счастливы, обретя сына. Наше соглашение пошло всем на пользу. Я мог присматривать, как подрастает сын Эдди. Уотли, наконец, получили столь желанное для них дитя. Мэтью попал к любящим родителям, а я мог обеспечить ему лучшие перспективы в жизни, чем имелись у его родителей. Все выгодали. Все, кроме Мэтью, кроме Пэтси и Кевина Уотли. Вот чем все закончилось. Бирн агрессивно подался вперед. — Вы думаете, я не горюю о смерти мальчика? — А что известно вашему сыну Брайану о происхождении Мэтью? — Ровным счетом ничего. С искренним удивлением ответил Бирн. — Он знает теперь, что Эдди покончил с собой. Довольно долго от него это скрывали. — Брайан не навещает вас по выходным. Лицо Бирна не дрогнуло. Вначале он оставался со мной, но когда уехал в школу, предпочел проводить каникулы у матери в Найтсбридже. Это пошикарнее Хэмерсмита. Обычно подростки не руководствуются подобными соображениями при выборе дома. Я думал, ему больше нравится с отцом. Будь он другим человеком, да. Но Брайан не таков. Мы разошлись с ним 5 лет назад, когда Брайан поступил в Брэдгар Чемберс и обнаружил, что я не собираюсь поощрять его постоянное нытье. Он жаловался на школу. Почему? Его преследовали, обижали. Его учили уму-разуму, как всех новичков. Но Брайан не мог этого вынести. Он просился домой. Умолял спасти его. Я перестал отвечать на его звонки. Не мог же я забрать его из своей школы. Он обиделся и переметнулся на сторону матери. Вероятно, надеялся таким образом отомстить мне. Ему самому это не слишком помогло. Памеле совсем не требовалось, чтобы в ее квартире околачивался сын-подросток. Она согласилась терпеть его присутствие только в каникулы, а все остальное время ему приходится отбывать в школе. Я иногда натыкаюсь там на него, но больше мы не встречаемся. Бирн говорил с горечью и раздражением. Это побудило Линли спросить, много ли времени он проводит с Мэтью Уотли, и знал ли Брайан о том внимании, какое его отец проявлял к мальчику. Бирн тут же угадал, куда он клонит. «Уж не вообразили ли вы, будто Бирн приревновал меня к Мэтью и потому убил мальчика?» «Вы думаете, Мэтью заменил мне сына?» Не дожидаясь ответа, он продолжал. «Я видел Мэтью лишь изредка. Проходил мимо, когда он играл на улице или у реки. Отли сообщали мне о учебе в школе. Я провел собеседование с ним, когда выдвигал Мэтью на стипендию. Это обычная процедура. К этому и сводились наши отношения. Я сделал для него все, что мог, но сделал это ради памяти Эдварда. Эдварда я очень любил. И этого не скрывал и не скрываю. Блестящий, талантливый юноша, всячески достойный любви. Он был мне как сын. Он был мне дороже сына. Во всяком случае, того сына, который вырос у меня. Но Эдвард умер. И я не пытался найти замену в Мэтью. Я просто позаботился о нем, как о сыне Эдварда. «А что вы сделали для Брайана?» Губы Бирна сжались в тонкую линию. «Сделал, что смог. Если бы он сам захотел, вы добились, чтобы его назначили префектом. Не стану отрицать. Я считал, это пойдет ему на пользу. Нажал кое на какие рычаги. Ему потребуется эта строка в анкете, если он решит поступать в университет. Он мечтает о Кембридже. Вам это известно?» Бирн покачал головой. «Мы совершенно не общаемся. По-видимому, Брайан не нашел во мне внимательного и сочувствующего отца». «Да уж», — подумал Линли. И образец для подражания Брайан в нем тоже не обрел, не говоря уж о полном отсутствии внешней привлекательности. Бирн подавлял сына своими успехами, своей репутацией и умом. Мог ли Брайан состязаться с человеком, который при такой наружности и немалом своем возрасте сумел пробудить горячую привязанность в молодой красивой женщине? «Вы поспособствовали также назначению Алана Локвуда на должность директора?» — полюбопытствовал Линли. «Я добился, чтобы совет попечителей предложил этот пост ему», — кивнул Бирн. «Нам требовалось влить свежую кровь в школу. И это назначение существенно усилило ваше влияние в совете попечителей, не правда ли?» Так действует любая политическая система, инспектор. Я вижу, вам нравятся подобные игры. Бирн вытащил пачку сигарет и в очередной раз закурил. Власть — такая штука, инспектор. От нее никто не отказывается. Когда Кевин Уотли вышел из-под моста Хаммерсмит на Лауэрмолл, дождь припустил вовсю. Тучи нависали над городом с утра, воздух был пропитан влажностью, но первые капли дождя, предвестники надвигающегося ливня, упали на мостовую прохожих лишь около половины шестого, когда Кевин по узкому тоннелю направился к реке. Даже в этот час еще казалось, что дождь пройдет стороной, однако, пока Кевин шел по Квин-Кэролайн-стрит, ветер набрал силу, по небу цепочкой заскользили тучи, и спустя несколько мгновений на тротуары и проезжую часть улицы обрушился сплошной поток воды. Кевин выбрался из-под укрывавшего от непогоды моста, подставил лицо пронизывающим струям. Буря принеслась с северо-запада, на крыльях яростного ветра ледовитого океана. Казалось, в потрескавшуюся, задубевшую кожу впиваются тысячи ледяных иголок, проникают глубоко, точно пули. Кевин приветствовал эту боль. Он нес под мышкой плиту розового мрамора, пронизанного белоснежными жилами. Вчера утром он заметил этот камень, прислоненный к большой глыбе черного гранита, предназначавшегося для памятника, который собирались установить в одной маленькой церкви по соседству. Весь день Кевин присматривался к мрамору, обдумывая, как и в какой момент стырить его, дабы не привлечь к себе нежелательного внимания. Он и прежде приносил домой осколки дорогого камня. Почти все его статуэтки были вырезаны из кусков, отсеченных от мраморных глыб при работе, испорченных неудачным ударом резца или неточно просверленным отверстием. Но на этот раз Кевин впервые осмелился украсть нетронутый кусок мрамора. Если он попадется, его вышибут из мастерской. Это вполне может произойти и чуть позже, когда пропажа обнаружится, и поиски в пыльном сарае и во дворе, где велись работы, окажутся безрезультатными. Однако Кевина нисколько не волновала перспектива увольнения. Все эти годы он горбатился, врезая надписи на надгробных плитах и создавая на заказ ангелочков только ради Мэтти, ради его благополучия, его будущего. Мальчика больше нет. И кому теперь какое дело, есть ли у его отца работа и какая? От дождя мрамор становился скользким. Кевин посильнее прижал его к себе. Над головой с высоких черных фонарных столбов свисали лампы. Их свет радужно переливался в каплях дождя. Кевин тащился от фонаря к фонарю, тяжело ступая в лужи рабочими башмаками, не обращая внимания на потоки дождя, бившие его по голове и плечам, насквозь промочившие одежду. К тому времени, как Кевин добрался домой, на нем не осталось сухой нитки. Дверь дома оказалась не запертой, даже задвижка не задвинута. Не выпуская камень из-под мышки, Кевин толкнул дверь плечом и вошел. Жена сидела на старом стуле с потертой обивкой, держа на коленях фотографию Мэтти. Она слепо уставилась на нее. Перед ней на низеньком столике стояла тарелка с недоеденными бутербродами и тремя имбирными бисквитами. При виде пищи Кевин испытал прилив бессмысленной, неконтролируемой ярости. Она еще может думать о еде. Она даже озаботилась приготовить себе бутерброды. Несправедливые, горькие упреки рвались с языка, но Кевин пока сдерживался. Кев! Нечего ей прикидываться, говорить умирающим голосом. Она тут целый день подкрепляется сэндвичами. Кевин молча прошел мимо, направляясь к лестнице. — Кев! Он зашагал вверх, твердо ступая по непокрытым ковром ступенькам. С промокшей одежды на пол текла вода. Кусок мрамора едва не выскользнул из рук, ударился о стену, но Кевин продолжал восхождение. Он уже миновал площадку второго этажа и теперь поднимался на самый верх, в спальню Мэтью, в маленькую мансарду с единственным слуховым окном, сквозь которое с набережной в комнату просачивался слабый свет, падал на наутилус, принесенный Кевином накануне в детскую. Кевин поставил статуэтку на комод. Он сам не знал, зачем это делает, просто пытался, насколько возможно, сохранить в комнате присутствие сына. Наутилус — это только начало. Он еще что-нибудь придумает. Кевин осторожно опустил мраморную плиту на пол, прислонился к комоду, выпрямился и вновь увидел перед собой наутилус, подтянулся рукой к гладкому камню, провел большим пальцем по завитку ракушки, прикрыв глаза, весь отдался этому ощущению, прикосновению к холодной, скользкой поверхности. Проследил пальцем весь рисунок, на ощупь отличая отполированную ракушку от окружавшего ее грубо обработанного мрамора. Я хочу сделать что-то похожее на ископаемое, папа. Вот видишь эту картинку? Ракушка будет такая, словно ее выкопали на берегу, или как будто она вросла в скалу. Что скажешь, папа? Хорошая мысль? Ты дашь мне камень, чтобы это сделать? Он отчетливо слышал голос мальчика, ясный, ласковый. Можно подумать, мальчик здесь, в комнате. Он никогда и не покидал Хаммерсмит. Он совсем рядом. Мэтти. Где-то тут. Рядом. Кевин все так же вслепую нащупал ручку верхнего ящика комода и потянул ее на себя. Руки его дрожали. Цепляясь за комод, он постарался унять дрожь, но не мог успокоить сбившееся дыхание. Снаружи по крыше дома молотил дождь, с грохотом мчался по водостоку. На миг Кевин полностью сосредоточил внимание на этих звуках, пытаясь отрешиться от всего остального. Он хотел овладеть собой, ему казалось, что он оправится, если будет думать только о тонкой струйке воздуха, просачивавшейся сквозь щель в оконной раме, холодившей ему затылок. Кевин принялся перебирать содержимое открытого ящика. Он вынимал из него вещи, рассматривал их, разворачивал и складывал вновь, расправлял складки. Здесь все старое, уже ненужное, неподходящее для школьной жизни. Три поношенных свитера. Мэтти надевал их, отправляясь на вылазку на берега Темзы. Две пары трусов с растянутой резинкой. Миниатюрный семафор, старые носки, дешевые подтяжки, потерявшие форму вязаная шапка. Кевин больше всего внимания уделил именно ей, долго водил пальцем по обтрепанному краю, вспоминая, как Мэтти натягивал ее низко на лоб, на брови, морщил нос от прикосновения грубой шерсти. Это бывало зимой, когда ветер завывал над рекой, бился о стены набережной, а они вдвоем все равно отправлялись на прогулку, натягивали свои бушлаты и шли в док. — Папа, папа, давай возьмем лодку на прокат. — В такую погоду ты с ума сошел, мой мальчик. — Нет, папа, правда, ну давай, папа, папа. Кевин плотно зажмурил глаза, отгоняя от себя этот радостный голос, звеневший среди злобного воя ветра, среди грохота воды, текущей по скату крыши в желоб. Двигаясь с трудом, Кевин оторвался от комода и побрел к кровати. Он уселся на постель, забыв о своей грязной и мокрой одежде, поднес к лицу подушку, глубоко вдохнул, пытаясь уловить нежный запах сына. Однако наволочка и простыня были заботливо выстираны, накрахмалены и пахли только лимонной отдушкой, любимым стиральным порошком Пэтси. Кевин снова ощутил прилив горечи и гнева. Можно подумать, Пэтси заранее готовилась к смерти Мэтти. Все тут прибрала, перестирала его белье, навела в комнате порядок, бережно сложила одежду. Черт бы побрал эту женщину, ей лишь бы аккуратно разложить все по полочкам. Если бы она вечно не скребла все подряд, включая самого Мэтью, в комнате остались бы хоть какие-то следы мальчика. Еще витал бы его запах, будь она проклята. Кев! Она уже стоит на пороге. Расплывшаяся фигура в неопрятном халате. Подол не выровнен. С одного бока приподнят выше колена. Ворот распахнут. Грудь того и гляди вывалится. Весь шелк в пятнах. Подумать только. Мэтью подарил ей этот халат на Рождество. И что она с ним сделала? полковник Бонами и Джин сказали, он тебе понравится, мамочка. Они сказали, тебе очень понравится. Ну как, мам, тебе правда нравится? Я к нему и тапочки купил, только я не мог разобрать, точно ли они подходят по цвету к драконам. Кевин пытался найти в себе какую-то опору, стену, которая могла бы отгородить его от воспоминаний. Мальчик умер. Умер. Никакая сила не вернет его. Пэтси неуверенно шагнула через порог. «Полицейские опять приходили», — начала она. «И что с того?» Он сам слышал, как злобно звучит его голос. «Мэтти не сбежал из школы, Кев». Кевину показалось, что в ее словах проскользнуло облегчение. Ее боль смягчилась. Он не верил своим ушам. Какие-то детали, какие-то ничего не стоящие подробности что-то меняют для нее. Их сын мертв. Мертв. Он не уехал в школу, не отправился в гости к друзьям. Он мертв. Он никогда не возвратится домой. Ты слышишь, Кев? Мэтти не... Будь проклята! Какое мне дело до этого? Что это меняет? Пэтси вздрогнула всем телом, но не отступила. Мы же сказали полицейским, что он не мог сбежать, и мы были правы, Кэп. Мэтти не такой, чтобы бегать от неприятностей. Наш Мэтт не такой. Она сделала еще один шаг. Тапочки глухо стучали по голому деревянному полу. Они нашли его форму в школе. И теперь они знают, что он был там, когда его... Кевин чувствовал, как непроизвольно дергаются, судорожно сокращаются мышцы его тела. Грудь напряглась, глаза горели, в голове стучало. Они уже выяснили все о Мэтти. Это из-за того, что он не умел различать цвета. Они знают, что он не был нашим сыном, Кев. Я рассказала им, как Мэтью попал к нам. Рассказала о мистере Бирне и как... Не был нашим, взорвался Кевин. Мэтью не был нашим сыном. Кем же он был тогда? Ты дура! Какое им дело, от кого он родился? Ты слышишь меня, Пэтс? Какое им, сволочам, дело до этого? Но им надо во всем разобраться. Ничего им не надо. Какая теперь разница? Мальчика нет, он мертв. Он не вернется к нам. До чего бы там они не докопались, эти полицейские ищейки, ты поняла меня? Это ничего не изменит. Они должны найти того, кто его убил, Кев. Они обязаны это сделать. А это не вернет нам Мэтью, черт тебя побери. Это его не воскресит. Ты что, остатка мозгов уже лишилась, дура? Дура набитая! У нее вырвался слабый крик, похожий скорее на скулеж забитой собаки. Я только помочь, помочь! Господи, это ты-то хотела помочь? Кевин схватил подушку. Руки, так и не отмытые после целого дня работы, оставили на наволочке черные пятна. Такие же следы появились на простыне в том месте, где она соприкасалась с рабочими штанами Кевина. — Ты пачкаешь постель, Мэтти! Устало и сварливо попрекнула его Пэтси. Придется мне теперь сменить белье. Кевин резко вскинул голову. «Зачем?» — поинтересовался он. Жена не ответила, и он, дав, наконец, себе волю, заорал, уже не сдерживая ярость. «Зачем?» «Отвечай, Пэтси, зачем?» Она не говорила ни слова, только пятилась к двери, как-то неуклюже вывернув руку, прикрывая ею затылок. Кевин знал этот жест. Так Пэтси показывала свою растерянность, готовясь к бегству. Но он не намеревался отпускать ее. «Я задал тебе вопрос. Будь добра ответить». Пэтси тупо уставилась на него, ее лицо скрывалось в тени, глаза казались темными провалами на лице, непроницаемые, бесчувственные, бездумные. Стоит тут и рассуждает о постельном белье, только и думает, что о стирке. Наелась сэндвичей, попила чайку, пообщалась с детективами. А тело их сына тем временем лежит в Слоу, в морге, ожидая скальпеля хирурга, который уничтожит последний след его кратковечной, хрупкой прелести. «Отвечай!» Пэтси повернулась, хотела уйти, и Кевин взметнулся с кровати, в два прыжка пересек комнату, схватил жену за руку и резко развернул ее к себе. «Не смей поворачиваться спиной, когда я с тобой разговариваю! Не смей, ясно тебе? Не смей!» Пэтси дернулась, вырываясь. «Пусти меня!» У нее изо рта брызнула слюна. «Пусти, Кевин, ты с ума сошел! Ты болен!» Открытой ладонью он ударил ее по лицу. Пэтси вскрикнула, снова попыталась высвободиться. «Нет, не надо!» Он опять ударил ее, на этот раз кулаком, почувствовал, как резко и сильно костяшки его пальцев врезались в челюсть. От удара голова Пэтси мотнулась в бок, она пошатнулась и упала бы, если б Кевин не удерживал ее за руку. Она вскрикнула только: «Кев!» Но он уже прижал ее к стене, ударил головой в грудь и принялся неистово молотить кулаками по ребрам, разорвав на жене халат. Он стал наносить удары по ее бедрам, впился ногтями в обнаженную грудь. Он изрыгал самые омерзительные проклятия, какие только знал, но так и не сумел заплакать.